Наверное, у вас сейчас возникает чувство покинутости, брошенности, одиночества. Как же так? Целых полгода мы направляли вас в мире новой реальности, указывали вам путь, учили, как обходить те или иные преграды, помогали вам ориентироваться в огромном море картриджей, и теперь все закончилось, все уже позади. Кто же теперь будет вам обо всем об этом рассказывать? 32-й выпуск программы «Дэнди. Новая реальность» подошел к концу. Цифра 32 символическая для меня лично, потому что мне 32 года. И в этом есть какой-то знак, не правда ли? Мне очень жалко расставаться с вами, потому что я безумно привык вот к этой студии, к этим приставкам, картриджам. Я привык нажимать кнопки, я натер себе мозоли. Мне очень приятно, когда на улице ко мне подходят и просят рассказать о том, как пройти тот или иной уровень какой-нибудь игры. Что делать, если главный враг нападает справа, что делать, если главный враг нападает слева. К сожалению, я не могу много времени уделять этим разговорам на улице, потому что у меня очень много работы. Мы прощаемся с вами, но у меня есть смутное предчувствие, и с каждым днем, с каждой минутой оно все растет и растет. Мне кажется, что мы с вами еще встретимся. И очень скоро. Не унывайте. Пока.